Привет! С вами Максим Семеляк, и это второй выпуск нового подкаста «Арзамас и Simple Wine» под названием «Я бы выпил». В этом подкасте мы обсуждаем с разными достойными и симпатичными людьми, с кем бы из исторических персонажей любой эпохи они бы хотели встретиться, откровенно поговорить, ну и, как следствие, выпить. Что именно они бы пили, какие бы темы обсуждали. Сегодня мой собеседник — певец Леонид Агутин, а в собутыльнике себе он выбрал Сергея Довлатова. Ну, начнем, помолясь. Одно время, когда не было еще гаджетов, Довлатов у меня везде был разложен по квартире. Ну, там, во всех туалетах, в которых я жил, там, на даче, дома, там, в гастрольной сумке, на кухне, везде было. Он уже был весь прочитан, к сожалению, ничего нового невозможно было уже получить от этого автора. Но он как вот такой писатель, которого заново можно читать постоянно, потому что дело не в сюжете, который mm-hmm. происходит вообще, а именно в самом, как музыка, как льется повествование. Поэтому. Это вы ровно, собственно, как Бродский сказали, который говорил, что у Довлатова дело не в повествовании, а именно как бы в музыкальной интонации. То есть, строго говоря, это не повествование, а пение. Ну да, правильно сказал Бродский. А вы же, у вас армия тоже была такая, что называется довлатская. Ну, конечно, не то, что прямо на зоне, как служил Довлатов, но на финской границе, то есть все-таки это нечто необычное. Схожесть есть. Угу. Особенно служба в зиме, не в тех условиях, когда ты можешь просто... Ух, морозец, хорошо, одел лыжи, костюмчик спортивный, теплый. А потом вечером пришел, и мама тебе сделала щавелевый суп с яйцом, понимаете? Не в тех условиях, когда, ну, условий особых вообще нет. Это служба в зиме, в настоящей, в такой минус 30, минус 40. В этом смысле схоже, конечно, очень. Все твои навыки и таланты, они... так начинает казаться, что они перестают иметь смысл какой-то. Угу. Ты просто в обществе других мужчин, и тебе надо выживать. А это встает на первом месте. Выжить, при этом не унизительно выжить, а как-то достойно выжить. Это самое главное. Но его спасала, например, способность с людьми правильно разговаривать, способность быть, опять-таки, ненаигранным и честным, способность правильно сказать слово. А правильное слово ценит любой человек. От уголовника, особенно уголовник. Угу. Особенно уголовник, да. Силу твою, твой стержень человеческий, который потом и в творчестве проявляется, в данном случае вот в такой жизненной ситуации, но он очень важен. Человеческий стержень и талант, и так же, как меня в армии спасала гитара, уж так, я даже не знаю, трудно себе представить, если бы не было у меня этих способностей и навыков. Mm-hmm. Я понимаю, что если бы мы жили в одно время, мне было бы с ним трудно. Я знаю, что меня бы он высмеивал, потому что я занимаюсь популярным жанром. Он бы высмеивал, что у артиста Агутина появились деньги. Он стал вести себя немножко по-другому, поднял голову, забыл, кто он такой есть. Я прям иногда читаю его строчки про себя, какие бы он говорил про меня, если бы мы жили в одно время. И мне за себя становится стыдно. Вот. Но я бы все равно был с ним в хороших отношениях, я точно это знаю. И сейчас у меня есть такие люди. Там, не совсем такие, он глыба в этом смысле, он лучший, а самый злой. Вот. Но есть более-менее такого плана люди, ну, которые говорят в точку. Он был бы 100% в жизни таким человеком, и 100% мы познакомились бы, и 100% у нас был бы опыт совместных пьянок, и каких-то даже, может быть, идей, и, может быть, это был бы какой-то текст к песне, он бы не побрезговал, потому что в нашей жизни мной, например, не брезгуют люди других более великих жанров, чем поп-музыка, и кажутся все более серьезными. Ну, к тому же Довлатов любил джаз, так что вам было бы что, о чем поговорить. Думаю, нам было бы, да, о чем... Он не мог не любить джаз. Вот. Умный человек, кто любит выпить, не может не любить джаз. Но то, что вы сказали про стопроцентное попадание Довлатова в нынешние времена, действительно, я вчера как раз перелистывал какой-то его томик и нашел просто поразительное описание как бы Сережи Шнурова, его деятельности. Он зарабатывал на жизнь теми эмоциями, которыми другие люди выражают чувство безграничной радости и полного самозабвения. Он пел, танцевал и выкрикивал разные глупости. За это ему хорошо платили. Блистательно. Блистательно, да. Лучше не скажешь, да. А у вас были какие-то встречи, вот такие именно попойки, которые с музыкантами старой тусовки, которых вы наверняка знали через отца, которые произвели на вас какое-то неизгладимое впечатление, как какие-то учителя? С учителями мне было в моем жанре немного сложно всегда. Мне казалось, что референса нет. Потому что песня — это сфабрикованная какая-то штука. Ее до этого ничего подобного не существовало. Это надо как-то выдумать, как это играть. То есть кто-то должен взять за нее ответственность. Совершенно верно. Ответственность — изобрести это. Чтобы потом это нравилось людям обязательно. А нравиться людям это должно только вот очень. Потому что просто нравится из-за того, что уважать тебя не будут. Потому что ничего сложного, как быстрые пассажи в джазе или как симфонизм в классическом, ничего сложного ты вроде как не делаешь. Поэтому это либо должно произвести впечатление, становиться шлягером, либо нахрен это делать бесполезно, бессмысленно. Делать простую музыку, чтобы она еще и не была любима людьми. А когда делаешь простую музыку не ниже пояса, не идиотизм, а что-то такое простое, но довольно осмысленное, чтобы она еще и нравилась людям, это сделать втройне сложно. Этот жанр очень тяжелый. Очень тяжелый. Вот. Ну, это, собственно, вас и роднит с Довлатовым, поскольку это тоже крайне... То есть с виду это не затейливые такие байки. На самом деле, даже этот простой его прием, как бы всем известный, что он не начинал ни одно слово предложения с одной и той же буквы, это, в общем, вполне себе отдает музыкальными структурами. Да, вообще написать легко, как речка журчит и течет, понимаете, очень сложно. Как раз написать такую тяжелую песню, когда жить не хочется, слушаешь слезы градом, проще, потому что входить в это состояние довольно легко. Это весомо слушается, это слушается как серьезное искусство, но это проще. А сделать песню легкую, войти в это состояние радости, очень сложно, при этом, чтобы она была не дебильная, приносящая радость и счастье. Вот. Не разгул, а именно радость. Mm-hmm. Это сложно. Но почему Довлатов столь популярен сейчас у 30-летних, даже 20-летних? Казалось бы, кому какое дело до похождения каких-то странных неудачников с филологическими амбициями и с морально устаревшими напитками? Ну, во-первых, интеллигентное раздолбайство не умрет никогда. Я хорошо помню в школе, как нравилось девочкам, когда обязательно два компонента должны были сойтись. Ты должен обязательно хорошо отвечать у доски, потому что, ну, это не фасон, если тебя вызывают, ты ни хрена не знаешь. И при этом выпивать, курить за школой там, и участвовать в драках. Это всегда привлекательно. Талант с таким вот как бы свободным отношением к удовольствиям, скажем, в жизни. Это во-первых. А во-вторых, большой вид на расстоянии. Это тоже так. Оно никуда не может исчезнуть. Потому что в своем жанре Довлатов был главный. А то, что люди увлекаются, потому что люди продолжают увлекаться такими людьми. Они могут быть, принимать другие формы. Такие люди могут писать какие-то блоги там, и так далее. Ну, форма меняется. Люди же не меняются. Люди остаются точно такими же. Никаких других разновидностей людей на Земле больше не появилось с того времени, как они примерно стали выглядеть, как сейчас. И все. Поэтому... Также люди относятся к силе, к слабости, к сексуальности, асексуальности, к остроумию, определенному чувству юмора. Это было, и это остается пока по-прежнему. И будет, наверное, пока человечество не вымрет, все будет точно так же. Только будут меняться формы. Я думаю, в нем есть вот этот вот элемент отстраненности. Почему его, собственно, читают, я думаю, и вся современная молодежь и так далее, потому что почти в каждом его произведении лирический герой задается вопросом, что я здесь делаю, кто все эти люди. И даже, собственно, его отношения с алкоголем, они не... Это не есть там упоение, как у Ерофеева «Москва петушка», да? У Довлатова это все... Алкоголь присутствует практически на каждой странице, если не в каждом абзаце. Но вот это вот, например, ключевая его цитата, когда, вот, собственно, как раз из «Заповедника», когда он выпивает первые 100 грамм и говорит: «Стало немного легче, зарождался обманчивый душевный подъем». Чтобы узнать, что, собственно, пили в СССР во времена Довлатова, мы обратились к винному эксперту Simple Wines Сандро Хатиашвили. В советское время, особенно в северных регионах Советского Союза, была очень большая проблема с алкоголизмом. И это, в первую очередь, было связано с качеством напитков. И второе, связано было с культурой, скорее, бескультурием их потребления. Ведь ни для кого не секрет, что всякие напитки в советское время употреблялись в основном с целью, ну, довести себя до определенной кондиции, развязать себе язык, повысить настроение. Вот и все, собственно. Водка в Советском Союзе не была плохая, если она была, она производилась на государственных предприятиях, и мы не говорим сейчас о каком-то самогоноварении или там контрафакте каком-то. Конечно, водка была качественная, но способ ее применения и количество, в котором она потреблялась, его, конечно, трудно назвать здоровым. Между водочными брендами были определенные минимальные различия, и были люди, которые утверждали, что они видят разницу между просто там столичной или пшеничной, там, или посольской, но мне кажется, все-таки это в большей степени надумано. Тут цена лишала, и в первую очередь, и ведь еще такой момент, как это не ужасно звучит, люди сохраняли верность бренду водки тому, от которого они ни разу не травились. Если сейчас вот абстрагироваться от тех вот ужасов, которые употребляли алкоголики, всякие заменители, типа там тормозной жидкости, там лосьонов всяких и так далее, если от этого абстрагироваться, то, наверное, все-таки вот в квартирах самогоноварение нельзя было назвать качественным, безвредным для здоровья. Но, насколько я знаю, в деревнях, в селах производили довольно качественные напитки, качественный самогон. Вот. И я помню по рассказам, опять же, детство провел не в России, в Грузии, всегда самым ценным подарком родственникам там или друзьям в город было отправить там четверть другую какого-нибудь благородного домашнего самогона. С таким смаком об этом всегда рассказывали после его употребления. То есть это было темой для очень длительной и такой красочной беседы. К заводскому, так называемому, в кавычках, вину не было никакого уважения, потому что прекрасно было понятно, как, что происходило на советских заводах, винзаводах, как на всякого рода некачественном алкоголе грели руки руководители этих предприятий. Вот. И тоже считалось самым таким ценным подарком и знаком большого уважения, когда, например, из села Манави в Кахетии в город отправлялась там 20- или 25-литровая бутыль местного мцваны. Это считалось там, ну, самым крутым вином в советское время. Импортные напитки. Ну, прежде всего, это были напитки из соцлагеря. Конечно же, это Болгария, Румыния, Венгрия. Оттуда поступали в основном вина и напитки. Тот же Слынчев-Бряк, тот же Такай, Медвежья кровь. Что касается напитков, которые поступали, скажем так, чуть более дальних стран, они были крайне редки, но, слава богу, Куба была дружественным государством, и Гавана Клаб, он был так или иначе доступен в Советском Союзе, но не он один, кстати сказать, доступен был также единственный бренд коньяка, правда, за какие-то баснословные совершенно деньги, это был Курвазье коньяк. И вот этот вот Курвазье Наполеон, почему-то именно этот кюве, конкретно этот бленд, был очень уважаем, и он украшал самые премиальные, я помню, бары и рестораны Советского Союза, обычно в основном в Москве. И мартини был в каком-то количестве в так называемых вот этих вот «березках», это все можно было купить, также и виски Джонни Уокер, Red Label, и это тоже было, и вот этот вот голландский напиток Bols, он тоже продавался, но это были спецмагазины, я все-таки перед этим говорил о напитках, которые продавались, так сказать, более-менее свободной продаже. Ну что ж, вернемся к нашему разговору. Поговорим о том, что из всего этого разнообразия Леонид Агутин хотел бы выпить непременно с Довлатовым. Ну, во-первых, это, конечно же, водка. Это старая забава российской интеллигенции. Пить водку хорошо, правильно, умно, вызывая все правильный кураж. Вот. Но питье водки – это отдельная история. Водка пьется тогда, когда ты не работаешь, не думаешь, не сочиняешь, не участвуешь в одном общем деле, а просто бухаешь. Садишься вкусно, с правильной едой, входишь в состояние в деревянное вот это вот, и просто живешь. Просто все, что ты до этого сделал, все, что нажил, все, что ты натворил, создал, победил, к чему ты пришел, выпивание водки, квинтэссенция всего, что до этого с тобой происходило. Ты должен это отметить все, отметить в хорошей компании с правильными людьми и с правильной едой, с правильной водкой. Пивание коньяка – это другое. Это если, скажем, с таким человеком вместе что-то делать, оказаться где-то вместе с редакцией или там в другой какой-то моей, предположим, жизни, если бы я тоже был там, не знаю, если где-то на ходу или где-то на съемках фильма или где-то, я не знаю, вам пришел ко мне на концерт, и после концерта мы где-то стоя, такие столики, шоколадка немного закусона, не чуть-чуть, коньячок, и вот это вот. Коньяк очень способствует работе мысли. Он очень рабочий напиток такой, он будоражит, поднимает дубильные вещества, расширяет сосуды. И вино – это… Я не очень умею пить вино. Вообще, напитки ниже 40 градусов я не очень умею пить. Но если уже пить вино, то это какое-то лето, это какое-то просто настроение самого вина. Река или озеро, или море, или рыбка, или что-то. Винца. Пускай говорят и винца. Вот это слово винца должно соответствовать антуражу. Вот когда антураж соответствует, то и ты просто пьешь вино просто из-за того, чтобы ему соответствовать. Но вино меня сделает пьяным больше, чем что-либо другое. И вот слабоалкогольными напитками я нашарашиваюсь. Я не понимаю вот это вот количество, сколько надо выпить. Оно меня накрывает, и я превращаюсь просто в идиота. Если с умным человеком превратиться тоже в идиотов, тоже в этом что-то есть. Но это определенное тоже какое-то обстоятельство должно сложиться, какая-то ситуация. Где-то опять-таки какой-то поездки или где-то встретиться в Гаграх. Вот, и превратиться в идиотов. Ну, что-то такое тоже было бы, я думаю, классно, приятно. Просто от… ты перестаешь быть каким-то соображающим что-то человеком, а просто плывешь по течению, и вам просто офигенно. От того, что вот вы такие клевые, что вы живые, что жизнь течет, движется, что чайки кричат, что луна отражается в воде. Вот такая какая-то фигня, вот. Но если вообще говорить о выпивке с Сергеем Довлатовым, конечно, я бы себе писал несколько дней. И чтобы желательно нас бы связывало с ним какое-то общее дело, скажем, мы вместе работаем для кино. Скажем, я пишу для кино музыку, а на его фильм снимается, на его сценарий снимается фильм. И нам нужно 3 дня в экспедиции этих съемок провести. Что интересно было бы у него спросить? Ну, я скажу настроение разговора, в первую очередь, на мой взгляд. Мне бы хотелось, будучи, понимая, что передо мной сидит умный человек, разговаривает на исторические, философские и просто внутрипрофессиональные литературные темы, и в ответ бы я слышал, ну, например, ну, не говори ерунды. Или, например, это вообще не имеет серьезного значения. Я бы хотел получить то, чего я еще не читал. Я бы хотел получить какие-то фразы, которые бы я запоминал. Я бы хотел получить вот это точное в 2-3 выражениях мнение о чем-то, о котором я бы говорил абзац, 2 абзаца текста. Я бы хотел это получить. От этого я получал бы физическое удовольствие, и наше питье было бы для меня лично, по крайней мере, наполненным таким и прекрасным. А это как Михаил Михайлович Звонецкий, который… У меня приятель прислал видео в аэропорту в Одессе. Встретились со Звонецким. И он говорит: Михаил Михайлович, как вы все это помните? Он говорит: я помню. Я забыть не могу. Вы слушали 2-й выпуск подкаста «Я бы выпил». Программы работали я, Максим Семеляк, продюсер Елена Дементьева, редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Николай Антонов. Спасибо винному эксперту Simple Wines Адро Хатиашвили, а также лейблу Fancy Music и студии звукозаписи Resonant Arts. В подкасте звучит песня Джейсона Уэбли «Drinking Song» и композиция Игоря Яковенко «The Other Thing». А в следующем выпуске мы будем беседовать с архитектором Евгением Ассимом, композиторе Джонни Кейджи и американском авангарде. Пока!